Вместе с тем порочность и несовершенство человека часто превозносят. Используют как черный фон для света, утверждают, что без тьмы не будет света, оправдывают зло и сподвигают на борьбу с ним. Я задаюсь вопросом, есть ли во мне что-то хорошее, злодей я по своей природе или просто вынужден мимикрировать под черное. Я задумываюсь над тем, как бы я действовал бы, если бы был героем. 1, 2, 3, 5 потоков сознания обдумывают этот неожиданно трудный вопрос. Как герой, пришлось бы вывести злодеев на чистую воду, заставить предстать перед правосудием или искупить свои грехи. Чертовски сложное, трудоемкое, но теоретически выполнимое занятие. Составил бы план развития города, используя совершенный разум, силы предвидения и ткач судеб, чтобы улучшить жизнь людей и оздоровить общество в целом. Трудоемко, но в теории выполнимо. Собрать людей, героев с правильными силами и талантами, чтобы справиться с губителями, сообщить Эйдолону о необходимости вычищать тараканов из головы и заниматься дисциплиной ума, но разве это не навязывание своей воли другим, разве это не добровольное самоотречение и труд в угоду чужим, а не себе? Всех не спасти, тогда кого спасать первым, кто будет оценивать справедливость вынесенного приговора, какого будущего можно добиться такими действиями, и возможно ли добиться вообще, учитывая мир земли бед, я поймал себя на мысли, что не понимаю, каково это, быть героем. Я не чувствую необходимости чужой похвалы, не испытываю стремления помочь другому даже в ущерб себе, чтобы ощутить альтруистическое удовольствие от сделанного. У меня нет порывов к самопожертвованию и преклонения перед законом, моралью и нравственностью. Я нахожу удобным наличие некоторых законов и общественных договоров, хотя презираю законы и лицемерие моральных норм, которые могут легко переступаться обществом и отдельными представителями, если ситуация к этому располагает. Я достаточно нарциссичен, чтобы не испытывать нужды в чужой похвале, мне достаточно собственного мнения. Я эгоистичен, но не сверх меры, чтобы только брать. С некоторой грустью я отмечаю, что не стал бы героем, даже если бы захотел. Максимум, что я смог бы, это притвориться, убедить других, что я герой, хороший парень. Но сам бы я знал, что это лишь игра и притворство. Не то чтобы хотелось быть героем, но злодеем быть проще, чем героем. Герою нужно соблюдать много ограничений и правил, злодей же может отбросить почти все. Так что дальше, мы просто будем тут сидеть и ничего не делать, пока наши клоны, Оливия выделила жестом слово, делают всю работу. Я не против, но можно было тогда ничего не делать на острове, верно? Ну, я надеюсь, что у кого-то хватит ума прийти к нам и попросить помощи справиться с разбушевавшимися клонами. Я усмехнулся. Это маловероятно, но все еще возможно. Если этого не произойдет, поедем в Самирок через минут 15. Я бросил взгляд на часы. Там у нас будет встреча и переговоры. Нужно прояснить ситуацию и наш статус, а то додумаются еще до чего ненужного. С кем встреча? С кем-то из протектората или из КП? Может, будет СМИ, но это не точно. Хочешь получить от них капитуляцию? Нет, не совсем. Хотя было бы забавно заставить их сдаться публично, но победа не является самоцелью, да и целью вообще. Это как в спорте, приятный бонус и цель, но как говорят, главное, это участие, а не победа. Нужно объяснить им правила игры, а то еще надумают чего-то не того, не хотелось бы сюрпризов. Я совсем не понимаю плана, но звучит интересно. Ты хочешь стравить 3 группировки между собой, но так, чтобы они не поубивали друг друга в процессе? Не совсем, но мысль интересная. Нет, я хочу, чтобы герои себя дискредитировали. Публично. Я поставлю условие, что если за 48 часов они смогут арестовать и упрятать за решетку всех злодеев Империи 88, то я верну им вышку. Да, довольно ценный стимул, хотя будет жалко отдать, если они действительно это сделают. Мой внутренний док расстроится, я усмехнулся, но суть не в этом. Дело в том, что все привыкли к играм полицейские и грабители. Никто особо не верит в Брактон-Бей, что герои вообще способны справиться с злодеями. Я хочу показать, что это не так, или действительно так. Если они упрячут остатки Империи 88, то сразу станет ясно, что герои не выполняют свою работу. Если они не справятся, ну, разве кто-то ожидал другого? Тем более, что если они не справятся, остатками Империи 88 займемся уже мы. Нужно добить этих сраных нацистов и проследить, чтобы эта шваль не расползлась и не попряталась. Ты так ненавидишь нациков, Ха-ха, я ненавижу две вещи, расизм и негров. Ну, ты поняла, да, ха-ха-ха. Хотя нет, негров я не ненавижу, но и любви не испытываю. Я и нацистов не ненавижу, на самом деле. Они забавные, как и любые сектанты. Проблемы начинаются, когда они начинают лезть со своими убеждениями к другим. Где-то в мире до сих пор есть первобытные племена людоедов, их даже вроде как охраняют законодательно, или должны были охранять, неважно. В общем, если ты веришь в чистоту расы и все такое прочее, то ищи единомышленников и занимайся селекцией, тренировками и обучением своей суперрасы. Империя 88 этим даже не собирается заниматься. Хочешь, чтобы они были как падшие? Не, те тоже уроды. Тогда где идеал? ХМ, я потер подбородок. Я бы указал на себя, но пока Аккорд справляется лучше всех, но его проблема в том, что он как монарх, а без него все посыплется. Может, не так сильно, как могло бы быть, у него должны быть какие-то планы на этот случай, но все-таки это не самостоятельная система. На ум приходит Коминтерн, как децентрализованная организация, работающая на общие цели, но его давно не существует. Может быть, элита, но они скорее группа бизнесменов, которые создали что-то вроде профсоюза. Так что, ящик игрушек тоже может подойти, но у них не без слабых мест. Это скорее гильдия или что-то вроде банды ремесленников. Получается, идеала не существует. Тогда в чем смысл? Есть деструктивные позиции, есть конструктивные. Деструктивная проста. Все, что мешает, уничтожить. Конструктивная состоит в том, чтобы организоваться так, чтобы помеха больше не мешала, может быть, даже помогала. Я вздохнул, вспомнив убитых Кайзера и Крига. Хотя я стараюсь придерживаться конструктивной позиции, это не всегда возможно. Мне сложно представить развитие Империи 88 в ближайшем будущем, чтобы это было на пользу всем. Там уже взрослые состоявшиеся личности, привыкшие применять насилие, а их политика направлена на воспитание радикальных взглядов, которые ни разу не помогут в случае кризиса. Другими словами, общее благо. Она усмехнулась, зная, что я не люблю это словосочетание. Не общее, а мое, наше, если хочешь. Будет сложно принять на работу в мультинациональный коллектив расиста, а то и двух разнонациональных расистов. Это сейчас у нас меньше сотни человек под нашим началом. Эти цифры легко вырастут в разы, а Империя 88 не забудет нанесенных обид. Даже спустя годы это может вылиться в кровопролитие. Так что нужно ликвидировать эту банду как организацию и как идею, не затягивая простых людей. Но все равно, признайся, ты пытаешься переделать, если не мир, то его кусочек на свой лад. Не могу сказать, что всем от этого только хуже. Ты мне льстишь, хватит меня смущать. Я звонко шлепнул ее по заднице. Даже не думай меня сравнивать с героями. Она притворно ахнула, но ее лисья улыбка и игра бровями дразнили и раззадоривали. Я бы ее хорошенько наказал в ответ, но она знала, что у нас нет времени на эти игры. Специально поддразнила. Похоже, соскучилась по хорошему траху. Жаль, что она не хочет устроить тройничок в моем лице, а ведь мне интересно, каково это быть одновременно спереди и сзади. Я почувствовал, как улыбаюсь от этой идеи. Так, только без твоих извращений, у нас нет на это времени. Она прочитала мои мысли каким-то образом, моментально начав собираться. Поняла, что я не могу пока сменить силу Шрёдингера, поэтому ее с высокой вероятностью будет ждать много всего. Ой, да ладно, разве тебе не понравится? Я могу ласкать тебя и тут, и там, а еще здесь и здесь. Я немного распустил руки, притягивая к себе, сжимая ее грудь, задницу, лаская живот, нашептывая сразу в оба уха. Нет, но твое тело, кажется, говорит да. А я говорю, нет. Она уже тверже ответила, вырываясь из многорукой хватки. Я не стал настаивать, лишь мысленно пожелав компании кретинов вечной импотенции, а еще лучше любить друг друга во все дыры, подарить Оливии такую фобию. Очень жаль, но мое предложение всегда открыто. Я раскрыл многорукие объятия и вновь вернул себе нормальное состояние, не считая мистера Джея и Дока, которые продолжали действовать, обирая на себя по одному потоку мышления, изредка отъедая по одному дополнительному потоку. Я заметил, что пока я не пытаюсь использовать силу Шрёдингера на максимум, именно в том плане, что 10 действий одновременно, включая работу других сил, то все вполне терпимо. Технарить в 10 рыл было слишком, каким-то образом моя связь с умственными силами создавала избыточную нагрузку на Шрёдингера или на меня самого. Я не совсем был в этом уверен, но моя сила считала, что Шрёдингер не справляется с распараллеливанием связей с осколком, ведь сам осколок не делился на 10 частей. Технарские силы, работая над одной или несколькими задачами в 10 потоков, как-то запутывались, кому что отправить, просто сбрасывая общее решение Шрёдингеру, а тот уже как-то сам пытался распределить между 10 потоками. Тем не менее, пока я не пытаюсь обузить через Шрёдингера другие силы, все ощущается вполне комфортно. До Самирок мы добрались на самокате. Я использовал силу славы, чтобы толкать транспорт вперед. Оливия стояла впереди и держалась за руль, а я, обхватив ее сзади, незаметно толкал нас вперед. Также сила славы была очень полезна против возможных засад, снайперских атак и других неожиданностей. Если бы только можно было сделать эту силу постоянной, чтобы она не сбрасывалась от сильного удара. Было у меня такое чувство, что нельзя расслаблять булки, даже если кажется, что никто мне сейчас ничего сделать не может. Вначале я параноил в сторону Симурк и Контессы, хотя для них я слепое пятно, но губитель – это не шутка, а котел для меня та еще загадка. Вдруг решат, что настал час, или еще какая дрянь вылезет. Хотя я больше опасался нацистов из Империи, которые решат, что можно попробовать использовать любые средства. Присутствие не сообщило мне ни о каких засадах, хотя бомбы и мины эта сила плохо читала, можно сказать, что не воспринимала толком. Разве что с технопатией в связке, но ее я сейчас не использовал. Но в последнее время меня все чаще начали посещать мысли, что нужно договориться о протекции или как минимум нейтралитете с котлом. Хотя они мне не нравятся, назвать их врагами все-таки нельзя, но и друзьями они не являются. 2-3 потока обнюхивали, образно, окружение при помощи присутствия, а я же вел себя как обычно, словно все для меня, увеселительная прогулка и шоу. Никаких засад, никаких подозрительных движений, Самирок был таким же, каким я запомнил его с прошлого раза. Думаю, неплохо было бы добавить какую-нибудь музыку, а то как-то тут тихо и пустынно, сказал я, входя внутрь этого ни до паба, ни до салуна. Знаешь, как в фильмах о Диком Западе. Как думаешь, мне пойдет шляпа и шпоры? Мне всегда нравились эти странные высокие остроносые сапоги со шпорами и фетровые шляпы, а еще пояс с патронташем и пара кобур на поясе. Для полноты образа можно добавить немного грязную порванную рубашку и сигару, либо спичку. Хотя в те времена был популярен жевательный табак, если мне не изменяет память. Знаешь, все эти пафосные плевки и руки, заткнутые за пояс, а еще вонь, грязь и никакой культурный досуг. Хочешь стать пастухом коров? Зачем вообще приходить раньше всех? Чтобы подготовить поле для переговоров? Конечно. Я щелкнул пальцами, достав из карманного измерения заправленные и готовые к работе гаджеты, которые умещались буквально на ладони. Это. Она моргнула, рассматривая крохотные вещи. Но зачем? На случай отступления, в уменьшенном состоянии наша относительная прочность и сила возрастают, поэтому в крохотном состоянии можно не бояться большинства вещей, не говоря уже о том, что по маленькой цели сложнее попасть. А еще мне нужно время, чтобы поменять силы в слотах, но не будем произносить это вслух. Я расставил на полу около ножек стола игрушечные вещи. Скорее всего, они не пригодятся, но лучше пусть будут, чем мы окажемся с голой задницей. Одна дымовая шашка, она хлопушка с серебристой пылью и электромагнитным генератором, который должен ослепить большинство сенсоров, как минимум создать помехи. Под завесой дыма я смогу использовать Шрёдингера без опаски раскрыть блеф с камерой клонирования. Все заняло пару минут, и я уселся за стол, положив ноги на соседний. Теперь осталось только подождать. Официантка видела мои действия, но промолчала. Она была все такой же хмурой и нелюдимой. Я помахал ей рукой, приветствуя, но отказался от обслуживания, хотя и предложил полсотни баксов чаевыми. От денег, конечно, не отказались, но менее хмурыми не стали. О чем будут переговоры и какая у меня роль? Дай-ка подумать. Док и мистер Джей заняты, поэтому остается Джокер, будем считать его основной личностью. Он, торговец, ты мне, я тебе, ничего за бесплатно, но он готов купить услугу или вещь. Так что в разговоре учти это, ты не безоговорочно слушаешь меня, а выторговываешь себе. Будем считать, что это эгоистичная, рациональная, бессердечная черта моего злодейского эго. Типа как банкир или бизнесмен, не совсем, скорее, как человек, который верит, что у всего есть цена, даже у таких абстракций, как верность, любовь. В общем, Твоя роль – стать двойным агентом или намекнуть на возможность этого. Ты попробуешь передать вот эту записку. Записка, потому, что ты веришь, что я контролирую все информационные сети и слежу за всеми. Ты готова сотрудничать, но на своих условиях. Если клюнут, то обсудим подробнее. Если не клюнут, опробуем другой план. Еще бы я была в курсе этих планов. План все тот же, герои должны с тебя пылинки сдувать и считать, что ты моя приближенная и при этом практически предатель. Ну, не совсем, но кто-то способный склонить чашу весов в их пользу. Как-то все это сложно. Почему я не могла просто прийти к ним или послать письмо по почте? Потому, что не было возможности, потому, что верила, что я как-то могу это заметить и потому, что до недавнего времени в этом не было необходимости. Если мистер Джей, Джокер и Док продолжат действовать как три отдельных человека, то город будет разорван на части. Может, не буквально, но СКП и правительство не будет и шанса сохранить видимость контроля ситуации. Док технологически и экономически оторвет социум, мистер Джей будет консолидировать пару людей и заставит обычных людей работать на злодеев, а злодеев расти, превращая из просто косплееров с суперсилами в реальных суперзлодеев. Моя роль, я буду торговать и богатеть на нуждах других. Пока еще не решил, как именно, но никому не понравится. Зачем такие сложности? Ну, я не могу просто взять и изменить все по щелчку пальцев. Нужно встряхнуть людей, заставить героев заняться реально полезными нужными делами, а простых людей осознать, что суперы – это не просто клоуны в масках, а актив, который им очень даже нужен и полезен. Сейчас все просто делают вид, что большие дяди решат за них все проблемы, а все, что требуется от них самих, это проголосовать за того или иного большого дядю или тетю. Я хочу, чтобы люди реально спросили суперов, что они сделали, кроме красивой фотографии и автографа, какую подготовку прошли для боя с угрозой С-класса и тому подобные вещи. Я хочу, чтобы люди обеспечивали паралюди, удовлетворяли их нужды, а те взамен реально работали над собой и своими силами. Кто-то спросил с новой волны, что они сделали, чтобы быть эффективнее в бою с Левиафаном, Симуркой или Бегемотом. Кто-то разрабатывает тактики против Мясника или Бойни, причем совместные, а не каждый сам за себя. О, боюсь, что ничего из этого не выйдет, она покачала головой. Паралюди уже 30 лет как существуют, и никто не задавал никаких вопросов. Злодеи просто могут взять, что смогут, герой кто-то идейный, а кто-то просто хочет примазаться к славе, либо получить работу в протекторате или еще где. Обычным людям нет дела до всех этих заморочек, все, что волнует большинство, это хорошо оплачиваемая работа и кое-какая лишняя наличность на развлечения. Никто не верит, что с губителями можно что-то сделать, Бойня и Мясник такое же неизбежное зло, которое пытались уничтожить, но лишь потеряли кучу хороших людей. Я бы поспорил, но не буду. Просто посмотрим, что получится. Если ты права, то будет очередная фигня, когда злодей терроризирует невинных, но если я окажусь прав, то брактониты заговорят и будут действовать. На этом разговор утих. Оливия думала над моими словами, либо над чем-то еще. Я прикидывал, как мне впихнуть заваривающуюся кашу Красную Королеву в лице Эммы Барнс. Девочка уже привыкла к мысли, что она может что-то изменить и подняться. Люди любят символы, им комфортно ориентироваться на образы, на персоны, культы личности, точка сплочения. Подобно религии, это то, что объединяет людей. Смотрите, смотрите, мистер Икс посетил больных раком, мистер Икс пожертвовал столько-то денег в помощь нуждающимся, мистер Икс принял новый закон, который поможет тысячам и тысячам. Мистер Икс, кем бы он ни был, обрастает легендой, мнением, становится авторитетом для многих людей, которые даже не думают о том, сколько людей работают, чтобы мистер Икс был известным, успешным и популярным. Но насколько надежен купленный такой ценой авторитет? Если я хочу продвинуть Красную Королеву, она должна реально помогать людям, чтобы за каждым голосом была своя история и причина. Ей не нужна пиар-компания в медиа, люди сами должны рассказывать о ней. Задумавшись над этим, я не заметил, как пролетело время, и в Самирок вошел оружейник. Как всегда в своей серебристо-голубой броне, стильной бородкой и алебардой за спиной. Он был один, чему я немного удивился. Я думал, что на переговоры придет больше людей. Оружейник, приятно видеть тебя. Я помахал герою, не покривив душой, выглядел тот классно. Джокер, он остановился, после перевел взгляд на Оливию. Пикси, «Привет», — робко помахала она рукой, улыбнувшись. «Удивлен, что на переговоры пришел именно ты. Я так понимаю, что остальные не пускают прессу внутрь, если ты не отослал репортера пары фраз. Ты хотел поговорить о возвращении моих вещей». «Ой, возвращение, я могу их продать. Ничто не дается за так, не так ли? Это мне придется идти к доку, выпрашивать трофеи, а не тебе. Но я не об этом хотел поговорить». Я сел прямо. Оружейник подошел ближе, но садиться не стал. «Ваше отделение протектората довольно крупно обосралось, прости, стало посмешищем. Украли целую буровую вышку, и в этот же день выясняется, что под городом, чуть ли не в самом центре, огромная подземная тайная база суперзлодея, от которого никто ничего подобного не ожидал. А теперь еще и Лунга увели из-под носа, хотя вроде как ты готовился его взять сам. Самое смешное, что решение лежало под твоим носом и называлось Ньют. Галлюциноген без побочных эффектов, способный свалить кого угодно, всего-то и нужно, чтобы капля этого вещества достигла слизистой. Обычный спрей в глаза и Лунг валялся бы в отключке. Никаких долгих часов бдения над этими химическими формулами, все предусмотреть, все проверить». Я покачал головой. Оружейник сжал кулаки от злости, но не сдвинулся с места. «Я хочу заключить сделку. Я верну тебе твои игрушки. В обмен я хочу готовый прототип наноалибарды и хроногенератора, который ты сделал, чтобы имитировать силу стояка. Я могу подсобить материалами, если нужно. Мне нужен только готовый продукт, который будет работать. Неважно, если время работы ограничено, главное, чтобы оно работало. Почему ты не возьмешь и не сделаешь это сам? Не моя специализация, на это уйдет время». Я разжал два пальца, после чего отогнул еще третий. «Это не то, без чего я не могу обойтись. Скорее приятная диковинка, занятная игрушка, но не что-то революционное, меняющее правила игры». Это была полуправда, я не лгал открыто, но скорее преуменьшал полезность его наногенератора и хроностазисной технологии. В теории я мог бы сделать что-то подобное, но это потребовало бы использования технарской силы, чтобы все работало максимально долго. Хроностазис не то, что можно воспроизвести на той элементной базе, что у меня есть без помощи силы. Так что я просто хотел, чтобы он сделал устройство при помощи своей силы, а после я бы мог его или копировать и использовать, либо использовать в нужное время и в нужном месте. Зафиксировать на месте губителя, дорогого стоит, а не зафиксировав тварь на месте, не поразить ядро жалом или иным супероружием. «Ты забрал мои вещи и теперь шантажируешь меня ими», — хмыкнул оружейник. «Ты получишь желаемое, а я ничего, кроме возвращения того, что и так принадлежит мне. Неравноценный обмен, не находишь? Что же ты тогда хочешь? Устройство копирования предметов, чем бы оно ни было, ты массово воспроизводишь сложные и высокотехнологичные устройства, буквально хвастаешься этим. Я хочу эту технологию». «Это...» — горло сжала жаба, хомяк внутри недовольно надулся. «Невозможно. Я вспомнил, что для репликаторов требуются сверхчистые расходники, которые я получаю при помощи туманного сдвига. Без него будет сложно обслуживать репликаторы моей модификации. Конечно, можно использовать оригинальную технологию африканского технаря, но она позволяет только копировать, а не собирать с нуля, и также требует поддержки силы. Мне нужен полностью исправный рабочий образец, а не хлам, что сломается спустя пару минут работы», — уточнил оружейник. «Нет проблем», — я махнул рукой. «Но это только когда ты сделаешь рабочий прототип. Никаких авансов. Мне понадобятся мои вещи». «Да-да, я договорюсь с доком о твоем хламе. Но пригласил я тебя сюда не за этим. Ни для кого уже не секрет, что твое отделение протектората и СКП в целом облажались, потеряли дорогущую базу, проворонили подземное логово размером с дворец и вдобавок ко всему вот-вот потеряете контроль над городом, не сделав практически ничего. Ты не получишь Брактон-Бей, в случае необходимости мы запросим подкрепление. И что же тогда? Легенда будет стрелять по простым людям или Александрия превратит массы в фарш? Не нужно обманывать себя, ты знаешь, что среднестатистическому жителю города нет дела до тебя или других героев под твоим командованием. Люди могут любить медиазвезды, но между личным благополучием и карьерой суперзвезды они выберут личное благополучие. Это вопрос времени, когда инженерный гений Дока произведет техническую революцию, оставив выбор между прошлым и будущим. Вряд ли кто-то захочет вернуться в эпоху пары и холодного туалета, верно? Как бы сильно ни рекламировали Дикий Запад, жить там было даже хуже, чем сейчас в глухой сельской местности, Там хоть телек ловит сигнал, какой бы ни была глушь. Очень скоро мистер Джей направит группу злодеев на раздачу пряников и кнутов. Полиция, куплены, чиновники, всегда можно поставить своих людей. Денежные потоки, посмотрим, что с ними могут сделать пара мыслителей. Я уверен, что многие будут неприятно удивлены. Груженные золотом ослы берут даже неприступные крепости, а Брактон-Бей даже близко не похож на укрепленный форт. Люди тысячами ринутся на защиту работодателя, и им будет плевать, насколько законен бизнес и сколько уголовных статей за ними висит. Национальная гвардия не поможет, ведь мои братишки, хе-хе, играют по тем же правилам, что и я. Они выставят свою тяжелую технику, снабдят силовой броней, лучевым оружием, но на самом деле просто распылят газ и заберут всю технику, все оружие и оставят с голыми жопами псов правительства. Город посадит в карантин. Карантин? Я рассмеялся. Ты забыл о телепортационных технологиях? Даже если исключить меня, то останется много всего, что этот карантин прорвет. Итак, вы обосрались. Досадно, печально, но тут ничего не поделать, вы же не герои, а просто медиафигуры с хорошим финансированием и авторитетом полиции. Но я готов дать вам шанс, хе-хе-хе, сохранить лицо и вернуть утраченное. 5 миллиардов долларов и юридическая неприкосновенность, хотя можете продолжать играть в героев и злодеев, просто я хочу потратить свою компенсацию за свои труды. Совершенно неприемлемо. Даже если бы в бюджете была такая сумма, ее бы не передали тебе, это уничтожило бы репутацию протектората и СКП, это также дало бы злодеям пример для подражания, который вызвал бы еще больший ущерб по всей стране. Как я и думал, я покивал. Когда говорят о том, что жизнь человека бесценна, почему-то предпочитают молчать о том, что она ничего не стоит. Хотя речь не о жизнях людей, а о репутации. Вы провалитесь, даже если не примете мое великодушное предложение, но все равно упрямитесь. Я покачал головой и улыбнулся, но я весьма великодушен и готов пойти на компромисс. Вам всего-то нужно будет принять участие в соревновании за право владеть городом, распоряжаться жизнями людей в соответствии с собственной мудростью или указами начальства с кабинетах. Я все организую и подготовлю. Так или иначе, я все равно объявляю о соревновании сегодня на весь город. Тот, кто не придет, будет дисквалифицирован и автоматически согласится подчиняться победителю. Ты можешь спросить, что если кто-то не захочет участвовать, а после подчиняться? Ну, сегодняшний день, яркий ответ, я улыбнулся, минус вышка, минус база, Империя 88 уже получила по зубам, а АП лишилась главного пугала города. А если никто не придет, Док и Джей будут участвовать, а значит и самая боеспособная организация в городе. АП придет за своим лидером, Империя попробует явиться тоже. Новая волна может попытаться сделать вид, что это их не касается, но соревнования не несут угрозы жизни и здоровью, так что они явятся. Ты также придешь с командой, так как в противном случае останешься в чистом минусе, и большого выбора у тебя нет. Заранее предупреждаю о мыслях убить, покалечить или как-то заставить меня шантажом что-то сделать или не делать. Я тоже умею играть грубо, просто не люблю. Стражи тоже могут принимать участие, но так как они отдельная единица, так сказать, то будут участвовать под своим флагом. Ты изначально задумал все ради этого, это и есть твой план? Ты правда думаешь, что я проделал все это для того, чтобы устроить соревнование кейпов города? Тебе не кажется, что это слишком сложно? У меня нет какого-то хитрого плана, как у Аккорда, мне не нужно планировать все заранее. Я просто использую то, что есть под рукой и творю. Полную дичь я проговорил уже про себя. Конечно, я не навязываюсь. Вы можете отказаться, можешь попробовать связаться с злодеями города, договориться со всеми кейпами и бойкотировать меня, Дока и мистера Джея. Опустим пока фантастичность этого события, просто представим, что у тебя получилось. Что ж, спешу тебя поздравить, что мне ничего не стоит будет объявить победителем какого-нибудь Наунейма, а после поддержать в его или ее начинаниях. Мне не нужно захватывать город, если ты не понял. Мой гений оперирует понятиями куда масштабнее заурядного населенного пункта. С такой огромной силой, ты распоряжаешься так бездарно. Оружейник некоторое время молчал, прежде чем ответить на мой спич. Его сила не особо скрывала, что он злится, несколько обиженный вообще не пышет радостью и счастьем, но ему приходится иметь дело с жестокой реальностью, где какой-то шут в маске ставит всех в неудобное положение и веселится за чужой счет, и сделать ничего толком нельзя. применишь силу, так оппонент ответит, пробовали, не получилось. Поймать, один раз вышло, что пришлось ремонтировать здание, так что он попытался задеть хотя бы так. Ой, ты уверен, что это так, мистер эффективность? Давай-ка взглянем, ты уже лет 20 как кейп, ну 15 лет стажа у тебя точно есть, железно. За это время ты все еще пользуешься своими мясными глазами, не заменил часть опорно-двигательного аппарата, не имплантировал себе устройство, что спасут тебя от кровопотери, кислородного голодания, помогут очистить кровь от яда и другие вещи по мелочи. Психопат из бойни с напрочь уехавшей кукухой и испорченной силой соорудил себе скафандр, выкинув из своего человеческого тела все, что только мог. И это придурок, что путешествует по стране без нормальной ресурсной поддержки, доступа к разработкам других технарей и тому подобным вещам. Допустим, тебе все это не надо, ты обходишься силовой броней и тебя полностью устраивает твои игрушки. Но как насчет твоей команды? Обряжены в смешные костюмы, которые защитят от ножа и мелкой пули, оставив при этом здоровые синяки. Средства мобильности, мотоциклы у старшего поколения, а у стражей ничего, рядом с ними дежурит постоянно машина для транспортировки, сомневаюсь. А если пробки, почему нет банальных гироскутеров или самокатов? Скорость может ускоряться в 100 раз и почему-то в его арсенале нет тонких, прочных инъекторов, которые могут содержать мощное снотворное или парализующее вещество. Много его не надо, как и не требуется многого, чтобы проколоть кожу или распылить сплей на слизистую глаза, рта или носа. Я могу перечислить столько всего, что ты не сделал, но какой в этом смысл? Если хочешь доказать, что самый умный, то победи в соревновании. Проиграешь, сам виноват. Я сделаю условия равными для всех участников. Плюс-минус. В отличие от некоторых, нормальные технари не вытаскивают из шляпы все, что пожелают. Ой, кто из нас копирует и использует чужие наработки? И кто мешал тебе зайти в Паланкин и прикупить немного слюней Ньюта для транквилизатора? Не оправдывайся, из нас двоих у тебя есть куча связей и доступ к работам других технарей. О, а еще у тебя на коротком номере дракон. Передают привет, если она нас слышит. Я твой фанат, когда соберу Мехагодзиллу, давай смахнемся. Она не на связи. Ой, но ты передашь приветик, не волнуйся, я вряд ли смогу перетянуть ее на темную сторону. Что тут сказать, я даже панацею не смог уговорить вступить в клуб злодеев. Жаль, она была бы прекрасной томатной королевой. Он даже бровью не повел, если бы я видел его лицо полностью, какой скучный. Знаешь, что, мышь защитница куда веселее, тебе нужно брать пример с нее. Знаешь, свалить из протектората, немного расслабиться, может быть вступить в гильдию, чтобы быть поближе к дракон. Все равно топ-1 тебе не стать без многомиллиардной компании и собственного города с кучкой психов для битья. Ну, знаешь, для снятия стресса между спасением мира и устранением угроз С-класса, из тебя бы вышел прикольный Бэтмен, чтобы он тебя избивал, Джокер. Пикси решила помочь разрядить обстановку, а я радостно ухватился за возможность перевести тему. Ты должна радоваться, что тебя зовут не Харлин Квинзель. Даже не знаю, какая из мультивселенных ужасней. Это или та? Наверное, все-таки та. Там куда больше хтонических угроз, способных опустошать планеты, гасить звезды и даже уничтожать вселенные. Однако, Брактон-Би очень походит на Готэм. Хотя тут нет подземной сети пещер, да и в целом масштаб не тот, но тут довольно уютно для разного рода злодеев и героев. Есть кого ограбить и большой выбор, кого можно побить. Не хватает только лечебницы с крутящейся дверью. Я даже знаю, кто пойдет на роль загадочника, сплетница. Выверт сойдет за Двуликова, ему бы пошло это имя больше, но он назвал себя Катушкой. Как он вообще выбирал это имя? Это даже близко не к его модус операнди и его силе. Вместо пингвина есть Григор Улитка. Да, Григор Пингвин, ха-ха. Ты представляешь, если бы он был пингвином, уржаться. А если еще ему на спину рюкзак повесить, то вообще туши свет. Если это все, что ты хотел сказать, я пойду. У меня полно важной работы, которая требует моего внимания. Оружейник неразборчиво пробормотал ругательство сквозь зубы. Ой, почти. У меня есть что-то вроде пожелания. Я жестом фокусника достал из-за плаща тонкую папку, шлепнув ее на стол. Пикси, дорогая, передай оружейнику, пока я буду доставать другие вещи. Я согнулся под стол, словно доставая что-то, на деле просто используя карманное измерение, чтобы достать предметы. Надеюсь, Оливия поняла намек и передала записку оружейнику с папкой. На столе начали копиться разные предметы. О, просто небольшой презент от меня. Я просто сделал это на досуге, когда было нечем заняться. Выкидывать было жаль, сами види едва ли получится продать, а подарить, почему бы и нет. Тут всякие полезные фиговины. Вот, например, нунчаки для штурма. Раз он не хочет иметь дело с метательными предметами, то нунчаки будут самое оно. Он может бить ими себя, чтобы копить кинетическую энергию, а еще толкать и раскручивать эту цепную дубинку. Использовать кулаки, даже если ты бугай-спидстер, такое себе решение. Тем более, что он на деле контакт, но ты и сам знаешь. Эти браслеты, типа веб-шутеров для стояка, стреляют липким шариком на веревочке. Он может выстрелить им и заморозить. Также в комплекте идут электрические роллеры, чтобы он мог использовать замороженную нить как рельсу или что-то вроде того. Тут также есть перчатки-шокеры для скорости, книжка-мануал по акупунктуре, набор острых твердых игл, смазывать или не смазывать чем, вам решать. Набор углеродной электроники, на случай если бойня заглянет в город, а птица-хрусталь все еще жива, так что сам знаешь. Набор лива для кит-вина, всякая электронная мелочевка, которой у меня завались, но ему может быть полезно. Так это изумрудная палка со стразами для висты, может стрелять спреем. Здесь также есть шокер и крюк-кошка, хотя не знаю зачем она ей, но может пригодиться. Это набор красок для мисс с милицией, она не спит, так хоть чем заняться будет. Не знаю, как она справляется со стрессом, но рисование может помочь. Я все выкладывал и выкладывал вещи, большинство из них были лишь условно полезны. Это все? Невозмутимо спросил оружейник. Пикси неловко улыбалась, смотря на небольшую горку барахла на столе. Да, да, пожалуй, что все. Герой просто достал что-то вроде небольшого цилиндра с пояса и, встряхнув, превратил в тонкую объемную сумку из легкого шелестящего материала, металлически поблескивающего на изгибах. Сложи все сюда, Пикси. Я махнул рукой, позволяя ей действовать. Если она еще не передала оружейнику записку, то это ее последний шанс. Да-да, опять я. Вся черная работа на мне. Она закатила глаза. Ну, я же злодей. Должна же быть у меня хоть какая-то привилегия. Часть 72. Всем доброго времени суток, и с вами Джокер. Настоящий злой гений этого города и, возможно, всего мира. И знаете что? Я на новостях, ха. Джокер Ньюс, специальный вечерний выпуск. Только сегодня и только сейчас я и моя очаровательная помощница поведаем вам о последних новостях Брактон-Бэй. Парановости, переключайте канал, там везде парановости, ха. Вместо вечернего выпуска новостей, в узнаваемой новостной студии появился нашумевший злодей в белом костюме и черно-алом плаще. Сексуальная помощница в облегающем алом костюме сидела за столом, улыбаясь на камеру, то ли веселясь от происходящего, то ли просто пародируя ведущих. К главной теме этого выпуска. Соревнование за владение Брактон-Бэй между крупными и мелкими крупами паралюдей произойдет через неделю. Данное решение было принято в ходе переговоров с лидером Восток-Север-Восток протектората оружейником, входящим в топ-7 героев протектората. Женщина, подавляя смех, перешла к теме выпуска. В этот момент многие люди подавились своими напитками и закашлялись. Кое-кто взорвался гневными криками, а кто-то тихо осмысливал сказанное. Ну, знаете, эти бездельники в красочных костюмах устали менять подштанники, поэтому я любезно предложил не разносить Брактон-Бэй в ходе 3-4-5 и более сторонней войнушки, а провести нормальные соревнования. Чтобы все было честно, кто победил, того и власть над городом или что они там задумали, обмахиваясь листами со стола, сказал злодей. А чтобы выяснить, что задумали злодеи и герои Брактон-Бэй, мы сейчас спросим у них. На связи наш корреспондент прямиком с вышки протектората. Поправка. Бывшей вышки. Хлопнул по столу рукой Джокер. Пикси Бета на связи. Картинка сменилась, показывая женщину в ультрамариновом наряде, но в белом халате лаборанта с бейджиком. Она была как две капли воды похожа на Пикси, но ее волосы были абсолютно черными и подстриженными в аккуратные коры. В руках она держала микрофон на длинной ручке. Сама она стояла в офисном кабинете с большим экраном за ее спиной. Слева от нее стоял док, идентичный Джокеру, за исключением костюма, человек, который что-то делал в большом тонком планшете. Что, мы уже в эфире? КХМ, добрый вечер, меня зовут Пикси Бета, я клон Пикси и являюсь помощницей дока. Очень приятно, должен сказать, что вам идет ваш новый наряд, могу понять, почему я, то есть Доб сделал такой выбор», с улыбкой сказал ей Джокер, после чего грубо обратился к стоящему слева Доку, повысив голос. «Эй, Баттон, как дела? Мы тебя не отвлекаем от твоих ну очень важных дел, зрители, и мы ждем, когда ты объяснишь все прелести твоей супер-пупер программы развития или чего-то там. Поверить не могу, что слышу это от кого-то вроде меня», пробормотал Док, после чего отвлекся от планшета. «Док, что скажете насчет соревнования?» спросила Пикси, а Пикси Бета протянула к нему микрофон, который он брать не стал, недовольно скрестив руки. «Бессмысленное пустое занятие, которое отвлекает от действительно важных дел. Из нас троих такое чувство, что только я занят чем-то полезным и продуктивным. Так вы не будете участвовать?» «Разумеется, буду. Хотя в этом нет смысла, так как и так ясно, что победителем буду я. Ха, ха-ха-ха, ты, это мы еще посмотрим», воскликнул Джокер. «Это все очень здорово», Пикси посмотрела на коллегу ведущего с недовольством и обратно повернулась к камере с улыбкой. «Не могли бы вы рассказать, какие перемены ждут город под вашим началом? Не понимаю, зачем мне объяснять что-то подобное, но раз ты просишь». Он щелкнул пальцами, и на экране за ним появилась картинка. «Первым делом будет всеобщая регистрация жителей Брактон-Бэй. Каждый получит мультипаспорт. Его обладатель может рассчитывать на удовлетворение базовых потребностей бесплатно. Еда, жилье и доступ к сети будет бесплатным. Вторым шагом будет упразднение всех бесполезных профессий сфер услуг и внедрение роботов. Долой продавцов за кассами, барменов и официантов. Люди должны быть заняты действительно важными вещами, а не механическими действиями, с которыми справится обычный робот. Шаг третий. Каждый получит работу и образование, и не оторванное и раздутое, а действительно продуктивное для общества занятие и знания. Шаг четвертый, заключительный и самый важный. Меня не будут беспокоить по пустякам всякие болваны. Вау, звучит как очень много работы. Как же быть с теми, кто будет не согласен? Кто любит работать продавцом или официантом? А как насчет заработной платы? Разве все это не развалит экономику? Спросила Пикси. Что за глупости? Кому вообще нужна резаная бумага? Обеспечить базовые потребности – это первый шаг, который делает общество. 99,9% всех операций способны сделать роботы. Оставшиеся доли процента может решить полноценный, либо не особо ленивый человек. Если кто-то хочет себе автомобиль, то пусть потрудится получить металлы, резину и прочее сырье, а после сделает заказ. Насколько прогрессивными будет общество, будет зависеть от того, как много умственного труда приложат люди. Сейчас, когда большая часть труда лежит на человеке, несмотря на механизацию, человечество успешно достигло Луны. Когда же с людей снимут и эту нагрузку, то космос станет не просто вопросом времени, уже это поколение сможет летать на пикник на Марс или Венеру, если не будет тратить время на всякую хрень. Док говорил с апломбом и чувством превосходства, как может говорить только полное осознание собственного исключительного ума человек, но совершенно не спешащий общаться с другими людьми, так как все они не дотягивают до его уровня понимания мира. «Вау, а как же кипы и губители?» – спросил Джокер. «Кипы все еще люди, их потребности недалеко ушли от других людей. Губители, при всем своем разрушительном потенциале, просто не успеют мне помешать. До следующей атаки твари около месяца, мой план будет осуществлен куда быстрее, за 5 дней я смогу реорганизовать город, еще 5 дней потребуются для строительства вспомогательной инфраструктуры. Учитывая периодичность, следующим должен быть Левиафан, а он не является проблемой. Даже в случае атаки я смогу провести эвакуацию населения, не говоря уже о том, что буровая вышка превратится из бесполезного пузыря в настоящую крепость и оружие, способное нанести урон твари еще на подходе к городу. Как видите, Док все продумал», Пикси Бета улыбнулась, прокомментировав ответ Дока. «Ну, думаю, что правящий электорат не особо обрадуется скорому наступлению технокоммунизма», сказал Джокер. На экране снова была новостная студия. «Полагаю, что стоит выслушать все стороны, может быть технокоммунизм. Это наше будущее», – дипломатично сказала Пикси, но все-таки усмехнулась в конце фразы. «Ха-ха-ха, да, технокоммунизм в старушке Америке, остановите Землю, мне нужно срочно сойти. Ты сама-то веришь, что черное станет белым, или правильнее сказать красным? Давай выясним, что же мистер Джей приготовил в своей программе. Нечто сумасбродное, но я догадываюсь, что именно. Картинка сменилась на помещение, погруженное в полумрак, в центре которого стоял круглый столик, за которым сидел мистер Джей и играл в карты с близнецом Пикси, одетый в асимметричный обтягивающий костюм, чем-то напоминающий наряд Харли Квинн из-за красного и синего, а также белых шашечек и покрашенных в разные цвета волос. Сам мистер Джей выглядел практически так же, как Джокер, но его сварочные очки были заменены на стильные черные очки без дужек, плотно прилегающие к глазам. За столом также сидел худой мужчина в черном обтягивающем закрытом комбинезоне с стилизованной белой змеей, обвивающей его по спирали. «КХМ-КХМ, мистер Джей», Пикси попыталась привлечь внимание людей. «Не подсказывай, детка», отмахнулся мистер Джей в сторону близняшки Пикси. «Что? Я ничего не говорила», сказала она. «Эй, Пикси Альфа, или как тебя там, отвлекись уже, тут прямой эфир вообще-то». «А, о, мистер Джей, мы в телевизоре, надеюсь, что это не какое-то порно, ха-ха-ха». «Какого черта, разве нельзя поиграть позже?» — взорвался Джокер. «Люди ждут, когда ты представишь свою агитку или чего у тебя там, но я вообще не вижу смысла в том, что ты можешь предложить». «Правда?» — мистер Джей отвлекся от игры, Выверт облегченно вздохнул, пряча карты. «Не мухлевать», — хлопнул по столу Джей. «А, я ничего». «Да, он ничего», — подтвердила Пикси Альфа. «Смотрите у меня». Мистер Джей повернулся к камере. «Вообще не понимаю, нахрена нужно что-то там объяснять и доказывать. Но раз вы так любите, то вот вам небольшая математика. Уверен, что с ней справятся даже школьники. В Брактон-Би около 300 тысяч жителей, плюс-минус пара десятков, но не суть. Вычитаем 40% нетрудоспособного населения, вроде пенсионеров и детей, и получается 180 тысяч, из них половина официально считается безработными. Остается 90 тысяч человек, у которых есть работа. Средняя заработная плата где-то в районе 40 тысяч долларов, но сделаем скидку и скинем до 30 тысяч долларов в год, типа вычета налога. Получается 2,7 миллиарда долларов годового дохода. Если взять одну десятую, то получится 270 миллионов долларов в год или 22,5 миллиона баксов в месяц. Таков бюджет можно выделить для кейпов, которые будут крышевать город. Если предположить, что штат паралюдей достигнет сотни, то каждый будет получать 225 тысяч долларов в месяц за свою работу. Никаких ссаных 40 тысяч баксов для стражей в год или 70-110 тысяч долларов в год для старших членов протектората. 225 тонн в месяц за то, чтобы ты позволял жителям города мирно жить и работать. Если паралюди не тупые, то они постараются увеличить количество рабочих мест, привлекая свои силы или нанимая для этого людей. Чем богаче жители, тем богаче его крыша, верно? Так как сейчас в Брактон-Бей не наберется 100 паралюдей, от отчисления будут еще выше. Профит. Все богатеют, все счастливы. Детали люди будут уже сами устанавливать. Мистер Джей снова отвернулся к столу. Охуенный план, надежный как швейцарские часы. Словно кретины вокруг не запарит все, что могут, прокомментировал Джокер. Дарвин, сучка, тупые вымирают, умные остаются. Неандертальцы так и кончили. Мистер Джей показал фак не глядя, смотря на карты. Карту. Пикси Альфа достала из колоды карту, протягивая мистеру Джею. Тот посмотрел на выверта, потом на карту, потом снова на выверта. Не эту, другую. Гляделки повторились, и злодей забрал карту. Пойдет. Как же ты заставишь людей платить, интересно? Спросил Джокер. Я? Никак. Этим будут заниматься те, кто получит город. Выверт и сплетница выжмут из всех все, что могут, и придумают что-то, я уверен. А если вмешаются герои? Спросила Пикси. Они не оставят это без внимания, верно? Каким образом? Когда я выиграю, то все игрушки Дока станут моими, верно? Да и сам Док будет в доле, верно? Опять же, не обязательно выводить армию на улицы города, чтобы захватить его. Достаточно подкупить администрацию, взять за жопу местную исполнительную власть и поманить вкусной конфетой 300% прибыли местных капиталистов. Они сами разорвут на кусочки любых героев и святых, еще и под крики ликующих митингующих. Ведьм сжигали каких-то 3-4 сотни лет назад, люди не эволюционировали с того времени, поэтому всегда найдутся желающие сделать пару шагов назад и возродить инквизицию. Не будет больше ни героев, ни злодеев, только работающие на какую-то городскую корпорацию кейпы и отщепенцы, которые либо ей платят, либо противостоят. Карту. Другими словами, дорогие и не очень зрители, Вас ожидает хаос и корпоративный диктат. Славное темное будущее, где всем будет заправлять корпорация зла. Я уже вижу эти стройные ряды эффективных менеджеров, директоров и акционеров, что всячески увиливают от налогов и ответственности, а отдуваются и вкалывают кто угодно, но только не они. Подвел итог Джокер. Зато не технокоммунизм. Верно, можно сказать, что очень консервативная политика правого толка, хмыкнула Пикси и картинка вернулась к тому, что происходит в студии. Каково же твое предложение? Золотая середина, крайне правые и крайне левые взгляды уже были, что у тебя? Все новое, хорошо забытое старое. Мне нет дела до города, только бизнес. Хочешь купить что-то? Нет проблем, принеси что-то на обмен. Нерезанную бумагу вроде денег, а что-то стоящее. Ценные металлы, минералы, технику или еще что-то. Наркотики, выпивка или еда, все за Джокеркоины. Если кто-то хочет прикупить оружие, то нет проблем. Хочешь чего-то особенного, пара фунтов редкоземельных металлов, и я готов выкатить что-то интересное вроде секс-робота, интересная аугментация вроде руки-базуки, либо полноценного боевого робота. То, на чем держится старушка Америка, товар, деньги, товар. Герои, злодеи, все мои клиенты. В итоге в плюсе останутся только богачи, не так ли? Деньги к деньгам, но никто не мешает группе людей собраться вместе, обдумать свою стратегию действий, скинуться там, поработать головой и руками, чтобы сформировать собственный бизнес. Я ведь могу продать не только развлечения, но также инструменты и технику, что на десятки и сотни лет опережает современные технологии. Тебя не похоронят заказами, насмешливо сказала Пикси. Зачем делать все самому? Старый добрый искусственный интеллект возьмет на себя, как там сказал док, 99,9% всей работы. Я же буду заниматься только самыми сложными и интересными случаями. А как же восстание машин? Не боишься, что роботы будут делать за тебя все 100% и ты, по сути, будешь не нужен уже? Усмехнулась она, подмигнув на камеру. Ах, эта сладкая и глупая фантазия о всемогущем искусственном интеллекте. Если бы он или она существовал, то технологии очень быстро превратились бы в магию. Не нужно было бы вообще особо париться о чем-то, просто пара волшебных фраз и вот у тебя все, что ты хочешь. Какой смысл искусственному интеллекту такого уровня воевать с человечеством, какой мотив? Да будет известно, что в космосе безгранично больше ресурсов, чем на старушке Земле, и это не затрагивая параллельных миров, которых может быть бесчисленное количество. Беспристрастный, совершенный и просто покинет нас. Если повезет, то оставит после себя огромное техническое наследие, на котором мы сможем жить еще очень и очень долго. Значит, твой И будет несовершенным, религиозные люди спросили бы иначе. Твой И будет безгрешным? Нет, этот И не будет безошибочным, не больше, чем человек. Хотя, в каком-то смысле, больше, чем человек, но не в том смысле, как могут подумать некоторые. В любом случае это пока сюрприз, не будем портить его раньше времени, верно? Хорошо, думаю, стоит узнать мнение других сторон. Предлагаю позвонить лидеру местного отделения протектората, оружейнику, чтобы узнать его мнение. Пустая затея. Он настолько далек от политики, насколько это возможно. Плюс он копается в каких-то гаджетах, к пророку не ходи. Опять же, он подчиняется директору СКП, так что логичнее позвонить Эмилии Питгот, но вряд ли она скажет что-то новое помимо того, что говорила когда-либо раньше. Служить и защищать, соблюдать законы, злодеев в тюрьму, героев к ружью. Может быть, немного поругается на меня за то, что не делаю ее жизнь легче. Тогда, думаю, что стоит позвонить новой волне для начала. И нужно для зрителей сделать пояснение, что в случае победы команды героев, в их распоряжение попадет вышка протектората, целая армия роботов и куча других вещей, не говоря уже о твоей и моей поддержке, верно, на неделю или две максимум. Я не буду возиться с ними вечно, сухо заметил Джокер. Чудненько. Интересно, как же поступит со всем этим команда героев, тех, кто чуть ли не дал присягу защищать и оберегать жителей Брактон-Бей. Наверное, они предложат интересные программы по улучшению жизни и безопасности города и его жителей, не так ли? Насмешливо и преувеличенно жестикулируя сказала Пикси. О, будь уверена, что там не будет ничего, кроме слов. Но давай попробуем, кому будет звонить. Конечно же, леди Фотон, ведь она числится лидером новой волны и может говорить за всех ее членов. Верно, раздались гудки, и спустя десяток секунд трубку взяла Сара Пелхам. Картинки не было, разумеется, но было слышно ее голос. «Резиденция Пелхам, пожалуйста, представьтесь, как официально, сэр, или мне стоит звать тебя леди Фотон», сказал Джокер с нотками азарта. «Хотя мне нравится твое прозвище, мамочка, хе-хе-хе, я не в настроении шутить, если вы не назовете себя, я положу трубку». «Серьезно, она не узнала меня, этот Джокер, самый злой гений этого города и всего мира, как можно не узнать меня?» «Миссис Пелхам, это Пикси, мы беспокоим вас не просто так, вас уже оповестил оружейник или кто-то из СКП, что через неделю состоится соревнование за Брактон-Бей», вклинилась Пикси. «Что? Нет, мне никто ничего не сообщал. Что еще за соревнование?» «О, ничего особенного. Просто группы кейпов со всего города будут соревноваться, а победителю достанется контроль над городом. На недельку или две я предоставлю победителю полный доступ к ресурсам. Роботы, sci-fi штуки, полезные гаджеты и моя скромная персона позволит вам преобразить Брактон-Бей». Джокер сделал небольшую паузу. «Или просрать самый большой шанс что-то сделать в своей жизни. Слушай, что бы ты ни придумал, я и новая волна не хотим в этом участвовать». С паузами, сдерживая крепкие словечки, ответила женщина. «Правда? Значит, вы готовы подчиниться воле победителя? К слову, если я выйду победителем, то обяжу вас сменить ваши тупые наряды на что-то более практичное. Я не думаю, что отказываться – мудрое решение, так как Джокер очень серьезен и может дойти до того, что вас могут буквально выселить из города», – сказала Пикси. «Проще принять участие и договориться с победителем». «Нет, никаких договорных матчей. Но до конца недели вы можете просто убрать всех конкурентов, когда автоматически станете победителем. Хотя от прохождения полосы препятствий вас это не спасет, но вы все равно будете победителями. Вам придется разобраться как минимум с Доком и мистером Джейм, так как они будут участвовать, а значит, что будет выверт со своей большой командой подпевал. Могут даже явиться убер-элит, кто знает, что они смогут сделать, так что ни участие не освободит вас от ответственности», — весело сказал Джокер, прихлопывая от злорадства в ладоши, но больше позируя на камеру. «Что за соревнование?» Спустя несколько секунд молчания женщина все-таки решила выяснить подробности, частично смирившись с ситуацией. «Ничего особенного, типичная скаутская фигня, захват флага, поиск и спасение, командная работа, прятки и тому подобные вещи. Также будут задания на смекалку и сообразительность. Подробности разглашать не могу, чтобы все было честно, но сразу скажу, что вы все участники будут в равных условиях. Никаких рисков травм, смерти и тому подобных вещей, если так боитесь, можно сказать рейтинг 3+, или с какого момента вообще у людей появляется самосознание и способность оценивать происходящее перед ними», — саркастически пояснил Джокер. «Да, но все-таки наши телезрители хотели бы услышать то, как вы распорядитесь будущим города в случае победы в соревновании», — вмешалась Пикси, возвращая все к главному вопросу. «Телезрители, и что значит распорядиться будущим города? Этим должны заниматься сами жители, мэры, чиновники, а не герои. Другими словами, вам наплевать то, где и как вы живете, пока вас это не касается», — перебил ее Джокер, тыкая пальцем в камеру, словно мог видеть оппонента. «Вы также будете подставлять свою жопу или что там еще, если вам прикажут компетентные люди сверху. Если я услышу очередной бред, дерьмо, которое льют в уши говорящие головы протектората из телека, то я вас дисквалифицирую, закину в карантинную зону, например, или на остров к диким аборигенам. Будете там рассказывать, как готовы слушать и подчиняться большому начальству и мнению большинства. А если это большинство обяжет вас подставлять задницу всем желающим каждый четверг в 6 вечера на главной площади города, только попробуй хоть пальцем тронуть кого-то из моей семьи, и я вытрясу все дерьмо из тебя и твоих прихлебателей, по правилам это или нет. В отличие от дегенератов, кому сила снесла крышу, мы живем в нормальном цивилизованном обществе, где есть нормы и правила поведения, а еще законы». Гневный тон леди Фотон прорезался стальными нотками человека, который готов перейти от слов к действиям. «Ха-ха-ха, у меня очень большое искушение пройтись своими пальчиками по твоей сестре и дочери, но я буду делать вид, что не заметил этого откровенного приглашения. К слову, настоящие дегенераты, которым от силы снесло крышу, действуют куда масштабнее и смелее. Пастор и Нилбок, к примеру, вообще не парились. Последний вообще очистил весь город от общества, которое ему явно было не по душе, а первый устроил секту во имя себя любимого, где намерен пережить конец света, когда тот наступит. Будет забавно, если туда явится губитель, даже не знаю, какими будут последствия. Но раз ты так агрессивно настроена, то как дегенерат или кто там еще, скажу тебе, что победитель действительно сможет сделать с городом все, что захочет. И ни триумвират, ни весь протекторат этому не помешает. Так что будет участвовать новая волна или нет, это не мое дело. Мое дело – объявить о соревновании и провести его. Веселый голос злодея не мог скрыть злобных ноток. О, кажется, время вышло, мы потратили слишком много времени на отвлеченные темы. Пока-пока. Но, она так и не ответила, расстроенно сказал Пикси. У меня еще оставались вопросы. Ответила, она разденется на главной площади города и будет делать все, что ей скажут, либо в приватном кабинете будет получать приказы, а после усердно выполнять. Свинья назвала меня дегенератом. Если она наслаждается жизнью в грязи, то это не значит, что все остальные должны радостно похрюкивать. Злодей сжал кулаки, понизив тон, начавший петь бормотать. Я ей это еще припомню. Она еще увидит, что я действительно могу сделать и лишь по своей доброте и разуму не делаю. КХМ, думаю, стоит позвонить другим кандидатам и спросить их мнение. Да, давай уберу и элиту наберем. Ровные парни, чтобы про них не говорили. Вряд ли они победят, но кто знает этих геймеров. Может быть, смогут просечь фичу или найти баг какой-то. Он дал отмашку и расслабленно развалился на офисном стуле. Раздались гудки, трубку почти сразу взяли. Привет, чувак. Здорово, Джокер. Это так круто. Мы теперь по телеку, ха. Эфир взорвался восторженными голосами пары парней, что внезапно попали в телевизор не в роли очередной сводки и курьеза. Полегче, мальчики, мы должны задать вам вопросы. Конечно, конечно. Привет, Пикси, классно выглядишь. Да, точно. Итак, вы будете участвовать? Спросила она, улыбаясь от бурной реакции злодеев. Конечно, у нас столько крутых идей, я имею в виду, что мы превратим Брактон-Бей в самый улетный город и точно не будем слушаться всяких больших шишек. Извините, парни, но у меня нет фаворитов, поэтому все будет честно. Победите и можете хоть второй Вегас построить пополам с Диснейлендом. Даже забавно, что может получиться. А если мы, ну, проиграем, то что тогда? Ничего особенного. Или живете по правилам победителя, либо вы больше не являетесь жителями Брактон-Бей. Не волнуйтесь, это не угроза. На самом деле, это может быть хорошая возможность свалить в лучшие места. Нам нравится этот город. Ну, тут как повезет, верно? Есть еще какие-то вопросы? А то мы не обзвонили еще всех возможных участников. У меня есть, сказала Пикси. Убер. Да, или элит. Как именно вы видите жизнь жителей Брактон-Бей под вашим правлением? О, это сложно. Элит озадаченно пробормотал, не зная, что сказать в первую очередь. Вот так сразу и не скажешь. Хорошо поставленный голос Убера тоже не был полон уверенности. Ну, мы не особо хотим лезть в управление городом. Думаю, что мы просто переделаем брошенные кварталы в развлекательные центры и будем за скромную или не очень плату пускать туда людей, сказал элит. Мы имеем в виду, что сложно вот так сходу дать ответ на такой вопрос. В лес Убер, мы никогда не задумывались о таких вещах и вот так сразу дать ответ сложно, но мы что-нибудь обязательно придумаем. Брактон-Бей достаточно неблагополучный город, чтобы было достаточно легко увидеть, что можно сделать лучше, но говорить общими фразами, как политики, не хочется. Хорошо, думаю, что мы вас поняли. Спасибо, что уделили свое время. Всегда пожалуйста. Эй, было бы здорово затусить вместе. У нас есть несколько классных идей, и мы поговорим о них позже. Спасибо, сказал громко Джокер, обрывая связь хлопком по столу. Что, не хочешь участвовать в чужих шоу, а?